Глава 48. Времени до отъезда оставалось не то чтобы совсем мало, но, учитывая, сколько всего нужно было сделать, его катастрофически не хватало. Дом выставили на продажу. Если не успеем продать до отъезда, Роза обещала помочь, а потом выслать деньги. Далее нам срочно обязательно нужны были валенки. И дело даже не в самой новой коммерческой идее. Тупо стоило позаботиться о собственном тепле и комфорте. Поскольку взять их здесь было негде, пришлось озадачить Архипа, который нашел для нас пару таких непривычных для местных обувок. Валенки отдали в обработку вышивальщицам, и в итоге они получились чудо как хороши. Я придумала купить нам с Софией по красивущему теплому платку, который могли либо заменить шапку в не слишком холодную погоду, либо набрасываться прямо на шубу. И для полного, что называется, близиру, орнамент с платков при помощи изогнутых, похожих на мебельные, иголок был перенесен на новую обувь, а также и на варежки. Перчатками в русские морозы не обойтись, а вот теплые двойные варежки — самое то. Затем необходимо было озаботиться покупкой дормеза и подойти к этому вопросу очень ответственно. Это транспортное средство представляло собой громаднейшую первобытную карету. Понятное дело, эстетические представления сейчас должны были отступить перед удобством и практичностью. Однако я все же не смогла удержаться от скептического смешка, разглядывая совершенно неуклюжие гигантские ящики на огромных колесах. Пересмотрев кучу вариантов, остановила свой выбор на ящике с печкой. Он был явно не новый, снаружи обит загрубевший, местами начавший растрескиваться кожей, но вполне удобный и рабочий. Изнутри экипаж оказался утеплен серой тканью, простеганной ватой. Каких только мешочков, кармашков и отделений не крепилось к внутренней обивке дармеза. Карманы для полотенец, отделения для бутылок и кружек, для спичечницы, мыльницы, гребешков, щеток. Большие мешки предназначались для провизии. Ко всему вышеперечисленному во всех углах еще стояли объемные ящики, а к потолку крепились какие-то мешочки. Повозка обладала упругими рессорами, которые смягчали ход повозки и тем самым должны были сделать длительное путешествие не таким утомительным. Был еще откидной небольшой столик, ну и, конечно же, раскладные сиденья на стоянках, трансформирующиеся в спальные места. Оставалось напихать сюда кучу всевозможных перин, подушек и тюфяков, а также позаботиться о том, чем в дороге топить ту самую печь. Софи несколько растеряла свою храбрость, когда увидела, в каких условиях придется кочевать длительное время переезда. Однако это было лучшее, что можно было придумать. Поездов и железных дорог, увы и ах, пока в нашем распоряжении не оказалось. До сих пор не понимаю, как мы успели все сделать к моменту формирования и отбытия каравана, но от всей этой суеты и суматохи сборов я устала, как мне тогда казалось, больше, чем от предстоящего путешествия. Русские держали обещание компенсировать затраты на дорогу, в том числе и для мастеров, которых я везла с собой. Им предоставили крытые кибитки. Не так комфортно, как поедем мы с Софи, но тоже ничего. Как там у Пушкина? Обоз обычный, три кибитки, везут домашние пожитки, кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы, etc. Ну, много всякого добра. Поднялся шум, прощальный плач, ведут на двор 18 кляч. В вазок боярский их впрягают, горой кибитки нагружают. Очень красочное описание всего этого сумасшедшего бедлама. Только наш караван, как вы понимаете, тремя кибитками не ограничивался. Это хорошо еще, что организацией обоза занимались люди опытные в этом вопросе и бывалые. Нам же с Софи оставалось забиться в свою мегаповозку и положиться на их умудренность и знания. Наконец, под многоголосый шум, гиканье и родные русские матюги кучеров процессии, вся эта махина потянулась к тракту, растянувшись, как мне кажется, не меньше, чем на километр. Ну или это у меня, как говорят, от страха глаза великие стали. Один наш тарантас, запряженный цугом, аж шестью конями, чего стоил. Запряжка лошадей в цуг — гуськом или в 2-3 пары одна за другой. Куда подевался тонкоусый пудренный барончик, не знаю. Теоретически он тоже должен был находиться где-то в обозе. Однако нежный обольститель в нашем поле зрения не появлялся. Видимо, опасался нарочито проявленного напора Софи. Граф же Апраксин периодически подъезжал к нашему дармезу, чтобы удостовериться, что у нас все в порядке. Забота его была деликатна и ненавязчива. Тем не менее, Проще и легче всего мне с просьбами и вопросами было обращаться к Архипу, который стал нам на все время пути добрым хранителем и опекуном, прямо-таки отцом родным. Вполне уже освоившись в общении с нами, поняв, что мы с Софией не какие-нибудь немощные неженки, да и нос перед простым человеком не задираем, он тоже перестал робеть и разговаривал по-свойски, хоть и соблюдая положенный политес. Архип оказался замечательным рассказчиком, знающим массу историй, побывавшим в большом количестве путешествий и приключений. Вообще-то, занимаясь хозяйственными вопросами обоза, он был постоянно чем-то занят. Тем не менее, когда выпадала минутка погреться и перевести дух, он нырял в наш ящик, пил чай, не робея уже уминал бублики и скрашивал монотонность дороги своими веселыми байками. Мы с подругой были рады этим моментам. Процессия тащилась, как нам обеим казалось, неимоверно медленно. Еще хуже становилось, когда у кого-то из звеньев этой длиннющей цепи что-либо начинало ломаться. Приходилось останавливаться и всем миром латать огрехи. Ну, не нам, конечно, а мужской части каравана. Первое время пути еще было хоть как-то интересно потаращиться в окно, но очень быстро монотонность пейзажа наскучила, и я взялась за карандаш. Пользуясь тем, что появилась масса свободного времени, решила поэксплуатировать вдохновение с пользой для дела. Софи же, чтобы совсем уж не взвыть от скуки, в очередной раз взялась осваивать вязание крючком. Вообще-то, это была не первая ее попытка. Дома она уже неоднократно пыталась проявить энтузиазм в этом кропотливом занятии. Однако, очень быстро терпение подруги заканчивалось, и клубки ниток с крючками надолго отправлялись в плетеную коробку для рукоделия. Ну вот, отдавая себе отчет в том, что дорога будет нудной и развлекаться станет совершенно нечем, Софи решила вернуться к недовязанным салфеткам и прихватила означенную коробку в путешествие. Не сказать вам, насколько было забавно наблюдать за ней в эти моменты. В раскачивающемся дармезе считать столбики было страшно неудобно. Подруга постоянно сбивалась, психовала, бросала нитки в угол нашего дома на колесах. Какое-то время, надувшись на вязание, как мышь на крупу, обиженно сопела в окошко и возвращалась к своим крючкам, потому что делать было решительно нечего. Понаблюдав немного за страданиями соратницы, я подала ей идею ведения путевого дневника. И знаете, она ведь не на шутку загорелась. И даже более того, она пошла гораздо дальше, решив, что возьмется ни за что иное, как жизнеописание легендарной мадмуазель Мадлен де Вивьер. Ни больше, ни меньше. Сами понимаете, я хохотала как ненормальная. А Софи, даже не подумав смутиться от моей реакции, взялась осваивать биографический жанр. Смех смехом, а у нее очень даже неплохо получалось. А главное, надолго избавляла от скуки. Софи вдохновенно морала один лист за другим, требуя от меня все новых и новых подробностей. Так, нежданно, я обзавелась собственным биографом. Что твои Шерлок Холмс и доктор Ватсон. А дорога пошла немного веселее.